последнюю усталостью устав, предсмертным равнодушием охвачен, большие руки вяло распластав, лежит солдат. Он мог лежать иначе, он мог лежать с женой в своей постели, он мог не рвать намокший кровью мох, он мог, да мог ли, будь-то, неужели? Нет, он не мог. Ему военкомат повестки слал, с ним рядом офицеры шли, шагали, в тылу стучал машинкой трибунал. А если б не стучал, он мог? Едва ли. Он без повесток, он бы сам пошел. И не за страх, за совесть и за почесть. Лежит солдат, в крови лежит, в большой, а жаловаться ни на что не хочет».